15 глава. Брэксли! Дядя Андрес заключил меня в объятия, стоило нам войти на временную подземную базу. Запах знакомого одеколона окутал меня, вернув в детство. Нагибаци! Я обняла его в ответ так крепко, что смогла ощутить каждую унцию страха и облегчения. Я так испугался! Драгам, если бы с тобой что-нибудь случилось, я просто... Я прервала его. Я в порядке. Я крепко сжала дядю в объятиях. «Слава богам!» — надломленным голосом произнес он. «Я сходил с ума с нашей последней встречи. Мы искали тебя повсюду. Я думал о худшем, но Скорпион уверял меня, что с тобой все хорошо». А сегодня... Андрес отпустил меня. Его кадык дернулся. За последний час я постарел лет на 10. Он действительно выглядел усталым, но все таким же красивым в своей непоколебимой манере. Волосы поседели, в темных бровях проглядывали седые волоски. Молодость медленно покидала его. В этот раз я заметила человеческую слабость и осознала тот факт, что он состарится и умрет. В этом люди уязвимы, в отличие от Фейри. Я поняла желание многих найти нектар и создать волшебные таблетки. Я потеряла так много людей, которых любила. Росла без матери, потом без отца. И я не хотела, чтобы Андрес... который мне был близок, умер. «Ты, должно быть, устала, но нам надо кое-что обсудить, прежде чем ты отдохнешь». Я кивнула, оглядев темное и грязное помещение, и оценила суматоху в маленькой штаб-квартире. Десятки жителей передвигались по коридорам, жужжа как пчелы. Мэддокс и Скорпион увели Кек, Кейдена и Ханну сразу же, как мы вошли. Эш уже давно был где-то здесь, пытаясь исцелить Люка. Временная база находилась в центре невзрачного квартала заброшенных зданий, рядом со старым рынком. Вход скрывался в переулке за мусорными контейнерами. Окна были заколочены, а подземное помещение выглядело тесным и старым. Чувство вины кольнуло меня, ведь из-за меня они ютились здесь, стали бездомными. «Не волнуйся, Драгам!» Андрес похлопал меня по руке, понимая, о чем я думаю. «Мы найдем новую базу». «Знаю, но...» «Никаких «но». Рано или поздно нас бы обнаружили». Он покачал головой. «Эту жизнь мы сами выбрали. В любой момент место могут обнаружить. Это нормально. Не вини себя». Направляясь сюда... Мы приняли меры предосторожности, и я надеялась, что все не зря. Колораджо был мастером своего дела, и он очень желал найти меня. Благодаря ему вооруженные силы людей точно знали, где нас атаковать. Как у него получалось определять мое местоположение так, что ни один Фейри не почувствовал его? Этот мужчина был похож на привидение. «Лейтенант!» «Мы посадили заключенную девушку в чулан», — доложил Мэддокс своему командиру, когда подошел к нам. «Скорпион следит за ней. Ее зовут Ханна». Я стиснула зубы. «Ханна?» Глаза Андреса расширились. «Ты о маленькой Ханне Мольнар, дочери Альберта и Норы?» 5 лет назад для него мы были маленькими и юными. Мне 15. Ханне 14. Андрес не часто общался с ней или ее родителями. Вероятно, он запомнил ее как тощую блондинку, которая тусовалась со мной и Кейденом. «Она здесь?» Его глаза расширились, и, раздраженно нахмурившись, он посмотрел на Мэддокса. «Ты же знаешь правила. Мы не берем пленных». Ноздри Мэддокса раздувались. Он стиснул челюсть. «Знаю». «Это моя вина», — вмешалась я. «Она моя подруга, и я не позволю ее убить». «Даже если они убьют нас?» — спросил Мэддокс. Андрис схватился за голову, лихорадочно потирая ее и бормоча что-то себе под нос. «Расскажи, кто у нас занимает койку в больничном крыле?» Мэддокс поджал губы, не сводя с меня глаз. Андрис вскинул голову, выпрямляясь. «Кто?» Я съежилась, уже понимая, как будет воспринята эта информация. «Кто, Брэксли?» «Кейден». Я вздрогнула, наблюдая реакцию Андриса. Вена на его лбу вздулась. Андрис знал Кейдена хорошо. Мы ведь были неразлучны. Кейден относился к Андрису как к дяде, потому что я считала его таковым. Андрис работал на отца Кейдена еще до его рождения. Мне показалось, что Андрис постарел еще на 10 лет, если это, конечно, было возможно. «Что?» — взорвался он. «Ты говоришь, что у нас находится здесь сын моего врага, который считает меня мертвым? Здесь? Сейчас?» Он указал на конец коридора. Мэддокс выгнул бровь, как бы говоря, «Я же предупреждал!» «Да!» — я кивнула. Андрис открыл, а затем закрыл рот. Он начал расхаживать по комнате, не в силах что-либо сказать. Обычно дядя Андрис не показывал эмоций и не злился. Он сохранял хладнокровие и все улаживал, в то время как мой отец взрывался, как фейерверк. Это случалось редко, но бывало, я видела дядю Андриса расстроенным, злым и иногда даже разоренным. Но вот безмолвным — никогда. Он издал сдавленный звук. Вена на лбу, казалось, сейчас взорвется. Он указал на меня. «За мной! Сейчас же!» И зашагал прочь. Его плечи тряслись от гнева. «Кто-то в беде!» — тихо пропел Мэддокс. «Заткнись!» — прорычала я, чувствуя себя подростком, которого вот-вот накажут. Я последовала за дядей. Мэддокс хихикал, как старший брат, втянувший свою сестру в неприятности. Мы прошли мимо импровизированной операционной комнаты. Я заметила Линк, сидящую за компьютером. Ее пальцы стучали по клавиатуре. На мгновение она встретилась со мной взглядом. Она хорошо умела скрывать эмоции, но, клянусь, вздохнув, она словно сказала: «Вот видишь, снова опасность и насилие преследуют тебя». «Да, верно». Мы с Андрисом вошли в маленькую бетонную каморку, где стояли лишь стол и два стула. Стол был завален папками. Посередине расстелена карта города, обведенная черным маркером и утыканная стикерами. Комната заставляла меня почувствовать себя в ловушке. Грудь сдавила тисками. Я желала выбежать, подняться по лестнице и вдохнуть чистого воздуха. Эта потребность причиняла боль легким. Я не любила находиться под землей, особенно в таких замкнутых помещениях, как это. Паника охватила меня. «Сядь», — приказал Андрис. Я примостилась на край стула, дергая ногой. «Брэксли». Он наклонился над столом, тяжело дыша, пытаясь успокоиться. «Я понимаю, что этот мир для тебя нов. Но здесь есть свои правила, и они созданы не просто так. Ты же не хочешь сказать, что я должна была позволить их убить? Тех, кто был рядом со мной большую часть жизни? Кто поддерживал меня, когда я потеряла отца? И тебя, когда ты решил оставить меня?» Андрис вздрогнул. «Брэкс, нет!» Я встала, так как не могла больше сидеть без движения. «Я сражаюсь за тех, кто мне дорог, и не убиваю хладнокровно лишь потому, что мы оказались по разную сторону баррикад». «Ты же понимаешь, что они убили бы тебя», — повысил он голос, показывая свои эмоции. Я знала, что такая реакция вызвана страхом, ведь он мог потерять меня сегодня. «Не заблуждайся, девочка!» «Кейден стал отцовской марионеткой!» «Нет!» раздраженно сказала я, дернув голову в сторону Андреса. «Это не так. Кейден просто верит в то, что он хочет таким быть. Но я знаю его лучше, чем себя. Он бы не причинил мне вреда». «Но не помешал бы Иштвану убить тебя», — честно заявил Андрис. И я почувствовала, как стрела попала прямо в цель. «Как ты можешь быть так уверен в этом?» «Очень просто». Его взгляд смягчился. В глазах читалась печаль. «Мальчик никогда не был таким сильным, как ты. Он желал угодить отцу даже ребенком. Лишь благодаря тебе он совершал то, что выходило за рамки. Сам бы он никогда этого не сделал. Он следовал за тобой, Брэксли. Не наоборот. Ты, переполненная энергией и огнем, давала ему силу и мощь. Он бы давно сдался Иштвану, если бы не ты. Ты подарила ему жизнь и мужество. Неправда. Мы сделали это друг для друга». Андрис покачал головой. «Назови хоть что-нибудь, что спровоцировало не ты». Я пыталась вспомнить хоть одну идею, которую предложила бы не я. «Он ведомый, а ты — лидер». «Неважно», — я покачала головой. «Кейден — часть меня. Он — мое сердце. И если мне придется драться с тобой и со всеми здесь, я это сделаю. Я не позволю причинить ему вред. И Ханне тоже». Андрис некоторое время наблюдал за мной. «Я тоже не хочу причинять ему боль, Брэкс. Помню, как сидел с вами и читал часами истории. Я забочусь о Кейдене. Но он враг. Ты знаешь, что Иштван сделает с этим городом, чтобы вернуть сына. С моими людьми, если их поймают. Это моя семья. Я их люблю и защищаю». Андрис положил руки на стол и опустил голову. Я видела, в какое мучительное положение я его поставила. Не могу отпустить его, но я не убью его, потому что понимаю, как сильно это скажется на тебе. Я уже однажды терял тебя и не сделаю этого снова. Дешевый стул заскрипел, когда Андрис сел на него. На его лице отразились усталость и страдания. «Прости. Я чувствовала себя ужасно из-за того, что поставила его в такое положение. Но у меня не было выбора. Кейден не та жертва, на которую я готова пойти. Может, если мы расскажем ему правду, объясним им, что происходит на самом деле, что Фейри не враги...» «Пойми!» — он потер переносицу. «Кейден не выступит против своего отца. И я уверен, что и девушка тоже. Им с рождения промывали мозги, вбивая в головы презрение к Фейри». «Мне тоже», — я вздернула подбородок. «Но мы с тобой изменились?» Андрис опустил руку, откинул голову на спинку стула и посмотрел на меня. «Просто позволь мне попробовать». Андрис молчал минуту, целых 60 секунд тишины, а потом опустил голову. «Отлично. Ты можешь попробовать. Но, Брэкс, если выбор встанет между ними и моими последователями...» «Знаю». Я понимала, что лишь любовь ко мне повлияла на его решение. «Спасибо». Андрис скривил губы, но не ответил. Я собиралась уйти, но тут мой взгляд привлекли зернистые изображения, выглядывающие из-под карты. Что-то подтолкнуло меня к столу. Когда я рассмотрела картинки внимательнее, меня охватил страх. «Мертвецы! Что это?» Я взяла одну фотографию. К горлу подкатила тошнота. На одном снимке была голая женщина, на другом — мужчина. Тела набухли, но лица все еще узнавались. Фейри. На других фотографиях — молодая девушка, девочка-подросток. Куча фото, на которых были изображены мужчины и женщины разных возрастов, фейри и люди. «Что? Что это такое?» — повторила я вопрос. Тела, найденные на берегах реки за последний месяц. Я вспомнила то, что сказал мне Скорпион в Праге. В Дунае были найдены около сотни тел, как людей, так и фейри. Из фейри высосали все телесные жидкости, а некоторые люди выглядят так, словно их мозги расплавились. Точно люди и фейри? Да. Но в последнее время в основном фейри или полукровки. Те, кого не станут искать. В смысле? Нищие, беглецы, шлюхи. Страх сжал мои легкие, заставляя меня задыхаться. Шлюхи, как Рози, хотя она все же стояла на ступень выше тех, кого находили в реке. Мертвецы в большинстве случаев работали на улицах, и у них не было защиты публичного дома. Мужчины и женщины со своими надеждами и мечтами, желающие избежать тяжелой жизни и просто пытающиеся выжить. Кто это делает? Не могу сказать точно, но, думаю, у нас есть предположение. Я сглотнула и закрыла глаза. Это было ужасно. Я все еще надеялась, что человек, который меня воспитывал последние 5 лет, не являлся монстром. Но эссенция фейри — основной ингредиент в формуле Раповы, и получить этот компонент невозможно, не убив фейри. С нашего последнего разговора я отправил своих людей на фабрики, с которыми Иштван и Элита Леопольда связаны. Их слишком много. Мы смогли отбросить лишь несколько. Иштван умен, и он позаботился о том, чтобы все было хорошо спрятано. Андрис выпрямился, постукивая пальцем по карте. Несколько точек, разбросанных по всему городу, были отмечены крестиками. Мы проверили разные места, но все ниточки приводили в тупик. Эти фабрики либо пустуют, либо это обычные заводы. Нас прервал громкий стук в дверь. Не успели мы ответить, как она распахнулась. «Лейтенант! Брэксли вернулась!» Зандер остановился. Он впился в меня взглядом своих огромных карих глаз и от шока открыл рот. «Ты здесь!» Он просиял. Зандер галопом подскочил ко мне и крепко обнял, издав звук, похожий на ржание. «Я так счастлив, что с тобой все в порядке!» Он стиснул меня еще сильнее, прикоснувшись губами к виску. Я сжала его в ответ и оглянулась через плечо. Дверь была широко открыта. Уорик прислонился к стене, скрестив ноги. Он явно стоял там уже давно. Ждал. Мы смотрели друг на друга. Выражение его лица было непроницаемым, но я ощутила исходящее от него раздражение и гнев. Фыркнув, он покачал головой, оттолкнулся от стены и зашагал по коридору. Возвел внутренние стены, обрывая нашу связь, не давая мне почувствовать даже частичку его эмоций. «Я не мог просто стоять там!» Зандер вновь привлек мое внимание к себе. Он наклонился, чтобы получше рассмотреть меня. Его темно-карие глаза оценивали меня. «Не могу передать, как я волновался, когда лейтенант сказал, что ты пропала, а потом увидел тебя сегодня. Чуть не раскрыл себя». «Я в порядке». Я отступила, поправив на плече сумку Эша с книгой фейри. «Вы, ребята, почему-то все ведете себя так, словно я ходячая катастрофа». Мужчины посмотрели на меня. «Ладно». «Откуда ты узнал, что она вернулась?» — спросил Андрис Зандера. «О, я думал...» — Зандер взглянул на меня. «Тебе следует ему все разъяснить». «Мы еще не добрались до этой части». Дядя на мгновение прикрыл глаза, догадываясь, что впереди еще много интересного. Он был прав. Мне столько всего нужно ему рассказать о моем пребывании в Праге, о дяде Микеле, Повстат, Нектаре, Килиане и сделке. За эти две недели, что мы не виделись, произошло многое. «Возьми самую большую бутылку уникума», — вздохнула я, сев на стул. «У нас будет долгая ночь. Сейчас утро». «Да, и оно тоже». Когда я покинула кабинет Андреса через несколько часов, перед глазами все плыло. Я была близка к тому, чтобы уснуть стоя. Голова раскалывалась от напряжения. Зандер ушел от нас быстро. Он должен был вернуться к Килиану. Нового ничего он сообщить не мог. Сказал лишь, что после моего побега Килиан стал одержим и проводил много времени в лаборатории. Как я поняла, тестировал таблетки на людях. Он редко уделял время новой тюрьме, и Зандер заверил, что из нее сбежать невозможно. Для защиты использовали магию гоблинов, а она была на высшем уровне. Тюрьма находилась глубоко под землей, на природоохранной территории Будды. Килиан был для меня загадкой. Одна часть меня верила, что он порядочный мужчина. Другая задавалась вопросом, убивал ли он этих людей. Он захватил в плен сестру и племянника Уорика и использовал их как рычаг давления. Но я вдруг вспомнила выражение его лица той ночью на балконе. Ту добрую сторону, которую он показал мне, выступая в роли моей сиделки. И возвращалась к мысли, что Килиан не причинит мне вреда. Вероятно, он выделил сестре и племяннику Уорика ту роскошную комнату, что выделил мне. Как бы ни был он мне не безразличен, я не могла позволить себе ему доверять. В конце концов, Килиан, лидер Фейри, предпочитает власть и свой вид всему остальному. Спотыкаясь, я брела по коридору. Мне хотелось спать, но необходимо было все проверить. Новая база оказалась наполовину меньше предыдущей, поэтому я легко нашла больничное крыло. Квадратная маленькая комната без окон с небольшим количеством целебных трав. Целитель прошелся по комнате, проверяя своих пациентов. У дальней стены рядом с койкой на стуле сидел Эш. Вся его одежда была в крови. Раненую руку перевязали. Он положил подбородок на ладонь. Глаза были закрыты, словно он дремал. Люк лежал на кровати. Его кожа была серой, и по лицу стекал пот. «Как он?» Эш вздрогнул и открыл глаза. «О, черт, я уснул?» «Тебе нужно отдохнуть». Я коснулась его руки. «Ты в порядке?» «Да», — пуля прошла насквозь. Эш потер лицо, и мы вместе взглянули на Люка. Его грудь вздрагивала из-за того, что ему было трудно дышать. «Я не уйду, пока не уверюсь, что он переживет следующие 12 часов. Мы чуть не потеряли его дважды». Эш указал подбородком на целителя. «Она слишком занята, чтобы следить за ним должным образом». К глазам подступили слезы. Я прикоснулась пальцами к Эшу. «Спасибо». Я не могла подобрать слова, чтобы описать его доброту. Он даже не знал Люка. Но Эш — целитель, и спасать других — его предназначение. Он сжал мою руку и кивнул мне. «Хотя бы поставь рядом кровать и отдохни. Не будет никакой пользы, если ты упадешь в обморок». «Я так и сделаю». Он поднялся, протянул руку и снял свою сумку с моего плеча, затем бросил ее к моим ногам. Я хотела было забрать ее обратно, словно книга принадлежала мне, но отогнала этот порыв. Ни у кого не было книг Фейри. «Кейден и Кек в порядке?» Я глубоко вздохнула, отвлекая себя от этого желания. «Да», — он кивнул. Хороший сон, и Кек восстановится. А вот за Кейденом нужно еще понаблюдать. Возможно, сотрясение. Но в остальном с ним все будет хорошо. Он махнул головой в сторону моего спящего друга. Я опустила плечи и посмотрела на Кейдена. Его заковали в наручники. Рядом сидел охранник и наблюдал за заложником. «Слышала, Ханна в кладовке?» «Ага», — усмехнулся Эш. «Скорпион за ней следит. Думаю, она устроила ему ад». Я ухмыльнулась. «Да, Ханна такая». «Похоже на тебя». «Если девушки не сильны, не только физически, то они не добиваются успеха в тренировках в штабе вооруженных сил людей. Ханна и я были единственными девчонками в классе, и только поэтому она продержалась». Я помассировала веки. «Тебе самой необходимо поспать». «Ты не видел Уорика?» То, что он ушел, все еще беспокоило меня. «Нет, прости, я не покидал эту комнату с тех пор, как мы попали сюда». «Ладно, пойду поищу его. Посмотрим, смогу ли я раздобыть тебе немного еды, раз ты твердо решил остаться здесь». Эш кивнул и поставил сумку между ног. Я могла поклясться, что чувствовала, как книга взывает ко мне, просит подойти ближе, прикоснуться к страницам. Я старалась игнорировать это чувство, поэтому направилась к выходу. Голова пульсировала от усталости. Сон. Мне нужен был сон. «Брэксли Ковач!» — прорвался в мой разум глубокий нечеловеческий голос. Я споткнулась и наткнулась на раскладушку и стулья. «Девушка, которая бросает вызов законам природы, сопротивляется мне?» «Ты не можешь бороться со мной». «Ух ты!» — меня подхватила женщина-целительница. «Кажется, тебе нужно прилечь, дорогая». Я не могла говорить или спорить. Целительница опустила меня на кровать рядом с Кек. Голова кружилась, меня тошнило, глаза налились свинцом. «Спи», — приказала она, а я уже свернулась клубочком, как кошка, чувствуя, как падаю на страницы книги. Книга находилась на другом конце комнаты, но она схватила меня и увлекла в знакомую тьму, перелистывая страницы давно ушедшего прошлого.